«Не будь жестоким, Миксли», — попросила смешинка. «Если б только знал, что мне пришлось пережить. 5 лет, ты только представь. Целых 5 лет я покорялась судьбе и притворялась удовлетворенной. Я молилась и делала подношение Хочи Кетцаль, выпрашивая у нее, чтобы она помогла мне удовлетвориться знаками внимания со стороны моего мужа. Но все было бесполезно. Все это время я страдаю от любопытства. Как это бывает на самом деле у настоящих мужа и жены. Я гадала, мучилась, робела, терзалась, и вот, наконец, решилась попросить об этом тебя. Ты хоть понимаешь, что ты просишь меня предать своего лучшего друга? А заодно и подвергнуть нас обоих риску быть преданными удушению? Я прошу тебя именно потому, что ты его друг. Ты никогда не допустишь никаких сплетен и намеков, какие мог бы сделать любой другой мужчина. Даже если Кацатль каким-то образом и узнает, он слишком любит нас обоих, чтобы предать это огласке. Помолчав, она добавила, если ты не согласишься, ты этим окажешь своему лучшему другу очень дурную услугу. Скажу тебе правду, в таком случае я не стану больше унижаться, обращаться к кому-то из наших знакомых, а просто куплю себе мужчину на одну ночь, подцеплю какого-нибудь незнакомца на постоялом дворе. Подумай о том, каково это будет для Кацатля. Я подумал. И вспомнил, как мой друг сказал как-то раз, что если эта женщина не захочет его, он сведет счеты с жизнью. Я поверил ему тогда. Да и не сомневался, что сейчас, узнав о моем предательстве, Кацатль поступит точно так же. Хорошо, давай отбросим все другие соображения. Смешинка, промолвил я. Но все равно прямо сейчас я настолько устал, что не мог бы доставить удовольствие ни тебе, ни любой другой женщине. Ты ждала 5 лет, так что, наверное, сможешь подождать, пока я не вымоюсь и не высплюсь. Тем более, что ты, как сама говоришь, у нас в запасе еще целый день. Так что иди сейчас домой, пока есть время. Последний раз хорошенько обо всем подумай. Но коль не утратишь решимости, я не передумаю, Миксли, и завтра непременно сюда приду. Я позвал звездного певца, и тот, взяв факел, удалился с смешинкой в ночь. Я уже разделся и лежал в ванной, когда услышал, как он вернулся. Сон едва не сварил меня прямо там, но вода остыла, и холод заставил меня вылезти. Пошатываясь, я добрался до спальни, рухнул в постель, накрылся одеялом и заснул, не потрудившись даже погасить зажженную бирюзовую лампу. Но даже в этом тяжелом сне я, должно быть, опасался и страшился неожиданного возвращения нетерпеливой смешинки, ибо глаза мои мгновенно раскрылись, едва только скрипнула дверь спальни. Лампа горела совсем слабо, но за окном уже занимался рассвет, и когда я увидел, кто вошел, волосы у меня на голове встали дыбом. Я не слышал внизу никакого шума, а ведь и бирюза со звездным певцом наверняка всполошились бы, проникни в дом посторонний. Значит, то мог быть только призрак. Передо мной стояла женщина в дорожной одежде, в теплой накидке из кроличьих шкурок и с наброшенной на голову шалью. И хотя свет лампы был тусклый, а рука моя, подносившая к глазу топаз, дрожала, я узнал ее, узнал свою Цянью. «Та!» — выдохнула она шепотом, потом чувствовалась радость. Я узнал голос жены. «Ты не спишь, Ца?» А я и сам не знал, сплю я или нет. В жизни я видел немало удивительного, но такого со мной еще никогда не бывало, даже во сне. Я захотел только глянуть одним глазком, вовсе не собиралась беспокоить тебя. Сказала она все еще шепотом, не повышая голоса, наверное, чтобы смягчить мое потрясение. Я попытался заговорить, но не смог, потому решил, что точно вижу сон. «Я пойду в другую комнату», — заявила женщина-призрак. Начала разматывать шаль, так медленно и устало, словно проделала перед этим невероятно длинный путь. Я сразу вспомнил о многочисленных препятствиях, обо всех этих черных реках, да сдвигающихся горах, и содрогнулся. «Надеюсь», — продолжала она, — «это неизвестие о моем прибытии лишило тебя сна». Смысл этого вопроса дошел до меня, когда гостья наконец сняла шаль, и я увидел черные волосы без отчетливой белой пряди. Юрибе продолжала. «Хотя, конечно, мне было бы лестно думать, что подобное известие взволновало тебя настолько, что ты потерял сон. Было бы приятно узнать, что тебе не терпелось меня увидеть». Наконец мне удалось сладить с голосом и прокрепеть. «Я не получал никаких известий. Как ты смеешь являться в мой дом посреди ночи? Как ты смеешь выдавать себя за...» Я осекся, сообразив, что говорю чушь. Нельзя же было и вправду обвинить Бьюрибе в том, что она так похожа на свою покойную сестру. Кажется, гостью удивило, напугал такой прием, потому что она сбивчиво заговорила. «Я посылала к тебе мальчонку». дала ему Боб какао, чтобы он отнес тебе весточку. Значит, мальчишка меня обманул. Но внизу, когда я постучалась, звездный певец сердечно меня приветствовал. Я поднялась к тебе, вижу, ты не спишь, ца, вот решил, что ты меня ждешь».